Глава 6. Хоторн, Калифорния. «Марк, соберись!» Звук собственного голоса помог мне собраться с мыслями. Я не могу сейчас зациклиться на какой-то ерунде. Через несколько часов мне предстоит не просто начать новый этап своей жизни, но и встретиться с самим мистером Ноланом. Я не могу просто так забыть, что он мне тогда сказал. После того, как звонок оборвался, я судорожно начал носиться по квартире. Я понимал, что привести в порядок мои захламленные 30 квадратных метров нереально, ведь мне просто некуда переложить разобранные системники, километры проводов и собрать инструменты, которые валяются просто на каждом свободном клочке пространства. И смотря на этот хаос, я отчетливо понимал, что человек, утверждающий, будто хаос является признаком гениальности, просто был неряхой. И это был единственный способ оправдать свою неспособность жить в чистоте. За полчаса я смог разгрести рабочий стол и собрать в одну кучу все коробки из-под пиццы и тайской еды. Теперь оставалось совсем немного времени, чтобы принять душ и найти чистую одежду. Впервые в жизни я беспокоился о том, как я выгляжу и какое впечатление произведу. Такого никогда не было. Мне всегда было плевать на свой внешний вид. Ведь я стал жертвой своего неординарного ума. Если меня что-то захватывало, я уходил в это с головой, забывая не то, что есть, даже пить. И затворническая жизнь только укоренила не самые хорошие привычки. Зеркало в ванной показывало лицо уставшего мужчины, который неделю не вспоминал о расческе, мыле и даже просто о воде. Лохматый, с жирными волосами, с кусочками еды в густой бороде и темными, практически черными кругами под глазами, которые больше смахивали на синяки. Ничего не скажешь. Марк, ты больше похож на пропитого бомжа, чем на человека с IQ 180. На водные процедуры ушло не больше 10 минут, и у меня еще в запасе оставалось около часа, чтобы собрать себя в подобие адекватного человека. Мне до сих пор не верилось, что сам Рик Нолан нашел меня. Я не страдал лишней скромностью, но у меня никогда и в мыслях не было работать на такого неординарного человека, который поставил своей целью спасти нашу маленькую планету и сделать жизнь простых обывателей немного лучше. Меня всегда восхищали такие люди. И в глубине души я понимал, что сам могу стать одним из таких людей, но мой ум сыграл со мной злую шутку. Мне все так быстро надоедало. Стоило понять суть одного процесса, как он терял для меня всякую привлекательность. И так во всем. Какое-то извращенное проявление синдрома дефицита внимания. Входящий звонок вырвал меня из самокопания. «Мистер Нолан, прошу прощения за мое поведение и здравствуйте». Но хоть голос звучал более уверенно, чем в первый раз. «Не стоит извиняться. Я прекрасно знаю людей с незаурядными способностями и много чего видел, общаясь с ними». Его искренняя и теплая улыбка располагала к себе, и я расслабился еще больше. «Предлагаю не рассыпаться в любезностях, а сразу перейти к делу». Я лишь кивнул в ответ. Мне еще нечего было сказать. Как я уже говорил, меня очень заинтересовал проект спутников для низкой орбиты. Довольно необычная конструкция. Но в работе нет ничего о том, как они должны функционировать. Для чего они? Не просветите меня, Марк Нештон. «Мистер Нолан, можно звать меня просто Рик». «Хорошо. Рик, понимаете, этот проект был сделан много лет назад практически на коленке. Мне было не больше 20 лет. Если честно, мне даже трудно вспомнить, почему я вообще решил его сделать. Но в то время меня интересовал способ передачи непрерывного сигнала на низкой частоте для обеспечения бесперебойной передачи данных в режиме онлайн со спутников, находящихся за пределами орбиты». «Очень интересная мысль, Марк. И прежде чем перейти к делу, которое не требует лично для меня никаких задержек, я должен спросить кое-что личное, и мне нужен будет ответ». Голос стал немного ниже, а взгляд жестче. И я понял, что от ответа зависит очень многое. «Спрашивайте. Я не тот человек, который привык скрывать что-то о себе. Перед тем, как связаться с тобой, я навел справки. Ты один из умнейших людей на планете. Проявляешь блестящие результаты в любой области, которая только привлекает внимание. Ты легко мог получить ученую степень и даже не одну, но ты все бросал. И последние несколько лет о тебе практически ничего не слышно, хотя твой ум должен приносить пользу. Понимаете, мистер Нолан, я Рик. Просто Рик. Рик, я непростой человек, и мне трудно удерживать внимание на том, что мне и так понятно. Это уже неинтересно. Зачем тратить время на то, что уже знаешь, и легко можешь углубить знания в любой момент, когда они будут нужны? Время очень ценно, и свое время я ценю. А в последнее время меня мало что интересует. Я не могу найти свое место. Вот и все. Меня немного расстраивают твои рассуждения, но я это исправлю. Я готов дать тебе цель, и эту работу ты должен будешь довести до конца. В чем она состоит? Мне было интересно. О, дорогой Марк, об этом я могу рассказать тебе только при личной встрече. Так что сейчас от тебя требуется лишь дать согласие, собрать вещи и отправиться в дом на Кранбург-авеню, Хоторн, штат Калифорния. Но я не понимаю. Я предлагаю тебе работу. Я уверен, что ты тот человек, который мне необходим. У тебя есть 2 недели, чтобы обустроиться на новом месте, а потом мы начинаем воплощать в жизнь самый безумный проект этого тысячелетия. Согласен? Я не мог отказаться.